Глава 9. Драка. Марине нравилась учеба, а еще больше нравилась согревающая теплом приятная мысль, что скоро они начнут работать, наконец-то станут самостоятельными и ни от кого больше не будут зависеть. Они с Леной уйдут из общежития и поселятся на квартире. В народе учащихся швейного профтехучилища прозвали монашками. Марина все время удивлялась фантазии и чувству юмора тех, кто так окрестил студенток. Ибо чем-чем, а уж монашеским поведением девушки точно не отличались. По вечерам под окнами общежития раздавались крики. Мальчики приходили, вызывали своих подружек на улицу. Девчонки быстро красились, надевали короткие юбки, блузки с глубоким декольте и бежали на свидание. До позднего вечера ребята дежурили у подъезда и ждали, когда бдительная вахтерша баба Зина устанет, наконец, сидеть за окошком сторожевой будки и пойдет пить вечерний чай. Улучив минуту, шустрые мальчики забирались в комнаты к своим подружкам на спущенных для них и связанных в веревку простынях. Лену, кавалеры, ожидающие под окнами, интересовали мало. Она ходила, обивая пороги кинематографических училищ и университетов. Выбор в Питере был велик, вот только детдомовцев неохотно принимали на учебу. Окружающие считали, что воспитываться в детском доме значит вырасти преступником, наркоманом или алкоголиком. Длинный серый коридор детского дома символизировал, часто не без оснований, будущий путь выпускников. Поиск таких же холодных стен и длинных коридоров, безбедной жизни на всем готовом. Многие из выпускников, не готовые к реальной жизни и к тому, что нужно самим себя обеспечивать, часто просто оставались на улице под забором. Детский дом – это как клеймо на всю жизнь. Даже здесь, в простом профтехучилище, монашники, детдомовские сильно отличались от остальных студентов. Придя сегодня с занятий, Лена и Марина обнаружили в своей комнате молодых людей. Оказалось, что Зоя и Маша нашли себе кавалеров и пригласили их на чай. Увидев Лену, кавалеры остолбенели. Казалось, они впали в транс от ее красоты и тут же разучились разговаривать. Долговязый нескладный юноша, обретя наконец дар речи, подошел к Лене поближе и вежливо спросил: «Девушка, можно с вами познакомиться?» «Нельзя», – грубо ответила Лена. «Кто вас сюда пустил? Проваливайте!» «А что это за звезда такая? Командует тут у нас?» – спросил второй, обращаясь к Зое с Машей. Те захихикали, предвкушая скорую расправу над соседками. Назревал скандал. Этот был коротко стриженный, в кожаной куртке, и похож на бандита из сериалов. «Мальчики, уходите по-хорошему», — сказала Марина, пытаясь поддержать подругу. «А, да вас тут двое, а я сразу-то и не заметил. Думал, комар над ухом пищит. А это у нас тут звезда неземной красоты и гадкий утенок». Презрительно посмотрев на Марину, насмешливо и протяжно сказал долговязый. В воздухе повисло напряжение. Атмосфера наэлектризовалась. «А вы не боитесь по вечерам без охраны ходить?» — спросил долговязый нагло и вызывающе. «На улице вечером темно и страшно». «Если вы нам понадобитесь, мы вас позовем», — сказала Лена. И пока они думали, что еще сказать, быстро вытолкала ухажеров за дверь. Богатые мальчики под их окнами не водились, а другие Лену не интересовали. Марину же мальчики не интересовали в принципе, ее интересовал только принц из сказки. Зоя и Маша не разговаривали с ними до самого вечера. Они сидели, перешептываясь друг с дружкой, и было похоже, что они тихо ненавидят и Лену, и Марину. Соседки были домашними, но и они, видимо, переняли детдомовскую привычку дружить не с кем-то, а против кого-то. Сегодня был теплый весенний вечер. Вскоре предстояли выпускные экзамены, и Марина собиралась усердно заниматься. Соседке Зое вдруг стало жарко. Она открыла форточку. Вечерний холодный воздух ворвался в комнату, заставив лежавшие на столе тетрадки зашелестеть тоненькими листочками. «Закрой, пожалуйста, дует», — попросила Марина. «Не закрою, мне жарко», — ответила Зоя и посмотрела на нее с вызовом, картинно подняв брови домиком. Марина подошла к окну и закрыла форточку. Зоя подошла к окну и опять открыла форточку. «Никто не виноват, что ты такая тощая и все время мерзнешь», — презрительно сказала Зоя. Марина снова подошла к окну. Крупная статная брюнетка Зоя, стоявшая уже на страже у открытой форточки, схватила ее за волосы, нагнула голову к своей коленке и несколько раз ударила коленом по лицу. Марине было очень больно и очень стыдно. Все в комнате засмеялись, даже Лена, глядя на их потасовку. Марина легла на кровать и закрылась книжкой. «Никогда не связывайся с сильными мира сего», — думала она про себя, глотая слезы. Она ненавидела себя за неумение удержать эти проклятые слезы. Добро побеждает зло только в сказках, в жизни побеждает сила. Окружающий мир был враждебен. Марина остро чувствовала свое одиночество и неприкаянность среди таких же, но чем-то сильно отличающихся от нее студенток. Она никак не могла понять, чем, и это доставляло ей невыносимые мучения. К концу учебы у Марины в дипломе стояли одни круглые пятерки. Впрочем, никому не было дела, отличница она или троечница. Ведь выпускникам предстояло работать на тяжелом производстве, а там их успеваемость никого не интересовала. Из детдома в ПТУ, из ПТУ в никуда. Окружающие слепо верили в неизбежность судьбы любого детдомовца. Немногие исключения лишь подтверждали общее правило. На следующий день Ленка, чтобы разрядить гнетущую обстановку в комнате, предложила: «Девочки, а давайте сходим в дом офицеров на танцы. Сами подумайте, ну зачем вам такие кавалеры, которые под окнами ошиваются? Там лейтенанты, курсанты, молоденькие и красивые, в настоящей военной форме. Пойдем, развеемся». Обиженные Зоя и Маша отказались, и подружки пошли вдвоем.